Хотя бы женщин из боевых групп, замаскируемых среди техников и воспитанниц. «Нельзя», — отрезала настоятельница. «Я уже практически не надеюсь, что все эти приготовления удалось сохранить в секрете, но и окончательно отказываться от маскировки не намерена. Любое хорошее дело губит мелочи, это закон. Я не стану совершать глупые поступки, и без меня найдутся желающие этим заняться». «Успокойся», — усмехнулась Буренка. «Ты еще голос на меня повысь, Мюллер в юбке». Настоятельница снисходительно покачала головой. «Тебе ли не знать, что я никогда в жизни не носила юбки?» А слухи ходили, не сдавалась начальница канцелярии. «А их распускали такие кликуши, как ты», — парировала настоятельница и, мгновенно отреагировав на стук в дверь, рявкнула. «Войдите». Кобра, осторожно просунув голову, подобострастно поинтересовалась. «Можно?» «Нужно», — сурово ответила настоятельница. «Где тебя носят? Ты должна была прийти еще 4 минуты назад». «Часы остановились», — виновато ответила инструктор. «Только сейчас заметила». «Бывает», — кивнула настоятельница. «Заходи уж, раз все же соизволила прийти». Кобра открыла дверь пошире, внесла стул, поставила его на приличном удалении от хозяйки монастыря. Села, умудрившись на протяжении всего процесса держаться чуть ли не по стойке смирно. Настоятельница поморщилась, увидев привычное, приторно-подобострастное выражение лица подчиненной. Как и все, она недолюбливала эту стерву, что, однако, не мешало относиться к ней с определенным уважением. Кобра во многих отношениях была просто незаменимой помощницей, отличалась редкой исполнительностью и не задавала лишних вопросов. Кроме того, она была по собачьей предана настоятельнице, что зачастую было очень удобно. Настоятельница уже собралась было поспешно уточнить с соратницами ряд щекотливых вопросов до прихода остальных участниц планерки, из-за опоздания кобры времени для этого осталось совсем немного. Однако в этот момент пронзительно зазвонил крайний левый телефон. Мюллер знала каждый из 4 по голосу, а этот тем более, так как в последние дни он беспокоил ее больше других. То, что на дисплее определителя не высветился номер, ее нисколько не удивило. Не первый раз. Подняв трубку, она не успела ничего сказать, так как неизвестный собеседник опередил ее единственным словом, ударившим будто молотом. «Нельма!» Подавив смятение, настоятельница покосилась на пустой дисплей определителя номера и спокойно ответила. «Да». «Вас сейчас начнут убивать. Простите, больше ничем помочь не могу. Постарайтесь выжить». Настоятельница несколько мгновений сидела, не шелохнувшись, слушаясь в короткие гудки. В голове шла титаническая работа, она перерабатывала десятки вариантов, но все решения исходили из 2 предположений. Первое. Неизвестный собеседник соврал из каких-то своих соображений. Второе. Он сказал правду, и сейчас должно произойти нечто ужасное. Так что это? Провокация или предупреждение неизвестного друга? Что следует предпринять? Не обращая внимания на собеседниц, настоятельница подняла трубку другого телефона, нажала кнопку дозвона. На другой стороне провода отозвались почти мгновенно. «Да». «Мне только что кто-то сказал, что всех нас сейчас начнут убивать», — без предисловий заявила настоятельница. «Кто?» — не понял собеседник. «Не знаю. Анонимный звонок по открытой линии. Этот телефон известен многим». «Бред какой-то. Может, шутка? Кто-то из наших решил повеселиться?» «Не знаю, все может быть. Ничего подозрительного не было». «Тишина полная. После событий прошлой ночи все тихо, даже странно такое ощущение, что там работали не наши оппоненты, а неизвестно кто. Мы даже гипотезу разработали о...» «Ладно», — перебила его настоятельница. «Я позже перезвоню. У меня планерка, некогда разговаривать». «Я сам перезвоню через полчаса, как обычно». «Хорошо, до связи». Настоятельница не знала, что ее разговор был перехвачен. После звонка анонима те, кого ее последний собеседник назвал оппонентами, не на шутку встревожились. Это событие могло отразиться на реализации их планов, подобного предупреждения в них не предусматривалось. Однако теперь они вздохнули спокойно, все обошлось. Если бы они смогли заглянуть не только в кабель связи, но и в душу настоятельницы, то их оптимизм бы существенно убавился. Настоятельница приняла решение, еще не донеся трубку до базы. Она доверяла своим предчувствиям, А после событий прошлой ночи они однозначно говорили, что ничем хорошим это не закончится. Глупо верить анониму, но не в этом случае. Слишком многое поставлено на карту. Она должна думать не только за себя, но и за всех обитателей монастыря. В подобных случаях лучше перестраховаться. Трубка с треском упала на рычаги. Настоятельница резво вскочила, проворно приблизилась к стене, раскрыла маленький остекленный ящик. Одним махом опустила вниз массивный бронзовый рубильник. Памятник былых времен. Не оборачиваясь к опешившим женщинам, четко произнесла. «Боевая тревога. Скорее всего, нас сейчас будут уничтожать. Кобра пулей мчись в северный сектор. Немедленно, ни секунды. Возьми с собой парочку инструкторов. Ты наверняка перехватишь их у выхода. Постарайся увести все боевые группы на нижние уровни. Далее направляйтесь к ковчегу. Буренка, туда же гони воспитанниц и весь свободный персонал. Главное — успеть всех загнать под землю, так что пользуйся ближайшими входами, куда бы они ни вели. Там разберемся». «Старших воспитанниц тоже?» — уточнила растерявшаяся начальница канцелярии. «Да, отобьемся без них. Или не отобьемся. Боюсь, что это будет воздушный удар, здесь автоматы не помогут». «Ну, что сидите, как застенчивые гимназистки перед венерологом? Бегом!» «Шестой, я девятый, вышел на позицию». «Вас понял. Десятый, вы уже развернулись?» «Никак нет, готовность 4 минуты». «Почему медлите?» «Технический сбой, он уже устранен». «Мы начинаем».